За глаза подчиненные звали его Ключником. У него были имя и фамилия, но связка ключей более точно определяла его сущность. Ключей от ничем внешне непримечательного склада со многими весьма примечательными кабинетами, от каждого из которых у него был отдельный ключ. И вот сейчас в одном из таких кабинетов Ключник стоял перед оперативной картой с нанесенными на ней концентрическими кругами, сходящимися в одной точке. Не повышая голоса и не отрываясь от карты, он обратился к помощнику. Отхлебывая из чашки черный кофе, тот просматривал список ученых, представителей самых разных наук. По радио какие-то религиозные фанатики болтали о нашем расследовании. Считают, что корабль — дело рук сатаны. А вы не подумали, что, задействовав всех этих людей, можно оказаться в идиотском положении? — помощник указал на список. «Настал момент привлечь их», — отозвался Ключник, не отрывая взгляда от карты. «Но, может быть, все это детское воображение? Знаете, буйные детские фантазии, ребячьи забавы. Корабль приземлился здесь», — Ключник ткнул пальцем в один из кругов. «Разговор об оставшемся на Земле инопланетянине мы подслушали вот здесь». Он указал на точку, где находился дом Мэри. «Слишком близко, чтобы быть совпадением». Ключник включил магнитофон. Послышался голос Эллиота. «Из космоса, Майкл. Издали, которые представить себе трудно, мы должны помочь ему». Ключник нажал кнопку «Стоп», и в комнате наступила тишина. В ту памятную ночь он увидел очертания корабля, появившегося со стороны звездного неба, на экране радара, и понял всю грандиозность происшедшего. Прибытие корабля подтверждало вычисление Ключника. Помощник вышел из-за стола и встал рядом с Ключником перед картой. «Тут все, кого вы хотите позвать», — сказал он, постукивая пальцем по списку, «словно перечень приглашенных на банкет по случаю присуждения Нобелевской премии. Оповестите всех. Прошу вас, выслушайте меня, пока мы не впутали в это дело ученый мир», — помощник обернулся к карте. «Если кто-то и отстал от корабля, вряд ли он прячется в чем-либо доме». «Почему?» «Да потому что он слишком отличается от нас. Скорее всего, он скрывался бы в лесу. Думаете, их не обучают выживанию в экстремальных условиях? Или разум, создавший такой корабль, не предусмотрел всех случайностей?» «Они не ждали встречи с нами», — упрямо возразил Ключник. «Ну и что, разве вы на его месте стали бы стучаться в первые попавшиеся двери?» «Он прячется в этом доме». «Давайте убедимся в этом, прежде чем созывать всю эту братью». Помощник потряс списком. «Черт знает, что начнется, как только они съедутся. Тогда уж огласки не избежать. А если там не окажется никого, кроме шалопаев, помешанных на пришельцах из космоса, вы потеряете работу. Еще бы, пустить на ветер 10 миллионов долларов. Не забывайте, правительство сокращает бюджет. Мы ходим по острию ножа». Ключник кивнул на список. «Созовите их». Помощник развел руками. «Если вы ошибаетесь, нам обоим придется искать работу. Будем заниматься сбором улик для бракоразводных процессов. Частным сыском по дешевым отелям. Подсматриванием в замочные скважины». Он направился к двери, но остановился на полпути. «Если он и существует, то разве что на холмах пробавляется, чем Бог послал. Вроде Робинзона Круза? Именно. И уж, конечно, не сидит нигде на кухне, посасывая молочный коктейль». Ип сидел на кухне и посасывал через соломинку молочный коктейль. Соломинка — одно из самых превосходных изобретений на Земле, так удобно и приятно пить через нее. «Нравится, Ип?» — — спросил Эллиот, сидевший напротив. Инопланетянин кивнул в ответ, и удивительно вкусный напиток забулькал в его стакане. Приказ ключника был приведен в исполнение. Разбросанных по всей стране ученых и специалистов, после проведенной загодя негласной проверки благонадежности, запросили о согласии участвовать в весьма странном мероприятии. Одни отозвались на это явно потешаясь, другие с пренебрежением, но никто, даже из давших согласие, не предполагал, что все это серьезно. Поэтому полной неожиданностью для большинства явился телефонный звонок с официальным вызовом. Положив трубку, люди недоумевали. Кто же потерял рассудок? Они или правительство? Передатчик неутомимо посылал сигналы в космос. Он не был ни запатентован, ни защищен лицензией, и по виду место ему было на городской свалке, но приблизившись, Эллиот ощутил силу, излучаемой передатчиком энергии. Наступила ночь, а мальчик не оставлял поляну. Храповик слабо потрескивал, словно в траве перекликались сверчки. Лежа на спине, Эллиот любовался усыпанным звездами небом. Какие чудесные звезды! Добрые, ласковые, манящие. По временам луна будто разламывалась пополам. Из нее выплескивался оранжевый свет, и дрожащая вуаль проносилась по мерцающему небосводу. Тихий голос нашептывал неясные слова. Или это шумел ветер? Передатчик работал, не переставая. Непонятный код уже становился Эллиоту родным, а свет луны, отраженный перевернутым зонтиком, проникал в самую душу. Он представил себе, как волнуется Мэри, не зная, куда он запропастился, что с ним, чем он так поздно занимается. Но тут же выбросил эти мысли из головы и растянулся на траве, раскинув руки. Загадочные звезды ткали паутину из лучей. Их нежное мерцание, перемещаясь по небосклону, гипнотизировало его. Шли часы, а он все лежал, охваченный силами, которым не мог противостоять. Силами, о которых ничего не знал и о которых на земле еще и не ведали. По телу мальчика пробежала дрожь, то ли от того, что ему стало зябко, то ли от тех чувств, которые вдруг шевельнулись в нем. Ощущение космического одиночества пронзило его до мозга костей. Он застонал под тяжким бременем, ибо землянам еще не было дано знать чувство тоски по звездам. Так нашептывал ему голос, и юный разум Эллиота впитывал все новые и новые образы. Для землян, прикованных к своей планете, чужда боль вселенской любви, уверял Эллиота золотистый ветерок, разносившийся по бесконечным просторам мироздания. Мальчик глядел в ночное небо, и ему казалось, что он вот-вот покинет телесную оболочку и вознесется к вечному сиянию мудрых звезд, влекущих к себе и скрывающих свои тайны от людей. Он заметался по траве, тело затрепетало от соприкосновения с холодным звездным огнем. Вдруг его осенило послание, адресованное существу более совершенному, чем он, существу, природе которого была ведома любовь к звездам и ответное чувство удивительной солнечной силы. Музыка вселенной заполонила истерзанную душу маленького землянина, ошеломив магическим экстазом космоса, от которого земляне ограждены законом эволюции. Он подавил рыдание, поднялся на нетвердых ногах, подошел к велосипеду. Мальчик не в силах был ни воспринять, ни справиться с натиском обрушившейся на него лавины образов из пространства времени. Дрожа всем телом, он вскочил на велосипед и поехал по просеке. Велосипедные фары светили, словно маленькие луны у его ног.